Глава 9. Рива. Я уже целовалась с Джейкобом раньше, и не раз. Однажды я воспользовалась поцелуем, чтобы вывести его из состояния безумия, в котором он пребывал, думая, что все еще защищает меня от нападавших. А в другой раз, когда мы начали целоваться, я на него наорала. Не самый лучший послужной список. Но, возможно, этого и следовало ожидать, учитывая, каким сумасшедшим было наше воссоединение. Когда Джейкоб поцеловал меня в ответ, я почувствовала, как сильно он напряжен. Отчасти дело было в том внутреннем голоде, который пылал в его венах точно так же, как и в моих. Наши тени тянулись друг к другу. А отчасти в том, что он боролся с этим голодом. Подняв подрагивающие пальцы, Джейкоб хватил мою щеку. По его телу пробежала дрожь, каждый мускул напрягся. В прошлый раз я не хотела идти до конца и опросила его быть нежным. Как и в любой другой момент с тех пор, как Джейк окрикнул меня, пытаясь уберечь от мчащегося навстречу поезда, он делал для моего счастья все, что было в его силах. Все. Лишь бы снова не разрушить это счастье. Но на этот раз пульсирующая во мне боль была приятной. Я прервала поцелуй и отстранилась на несколько дюймов, чтобы обхватить его лицо ладонями. Казалось, слова исходили из самого моего сердца. «Я тоже тебя люблю». Сдавленно застонав, Джейкоб опустил голову для нового поцелуя. Он был очень нежным, в нем все еще чувствовалась сдержанность. Мне хотелось большего. Я толкнула его вниз, и он сразу повиновался. Когда Джейк опустился, прислонившись к внутренней стенке фургона, я села верхом, как уже делала прежде. Я сохраняла контроль, брала инициативу в свои руки. Но это не означало, что я собиралась командовать. Я схватилась за его рубашку, чтобы стянуть окровавленную ткань, и провела руками по рельефному торсу. Голос Джейкоба стал более низким. «Рива?» Высунув язык, я облизала губы. Воздух был наполнен феромонами, сигнализирующими о силе его желания. Моя кровь закипала от нетерпеливого предвкушения. Я смотрела прямо в его голубые глаза, в которых тлело бледное пламя. «Я больше тебя не боюсь. Дай себе волю. Покажи, что бы ты со мной сделал, если бы знал, что я хочу. Потому что я и правда хочу». Пламя разгоралось, превращаясь в настоящий костер. Джейкоб провел пальцами по моему подбородку и притянул мои губы к своим. Его нерешительность не исчезла в одно мгновение. Поцелуй был таким жарким, яростным и требовательным, что мог бы меня расплавить, но его руки исследовали мое тело с прежней осторожностью. Я страстно ответила на поцелуй, проводя пальцами по его обнаженной груди и прослеживая каждый бугорок и впадинку мышц. Мои большие пальцы играли с его сосками, и я ласкала его тело, спускаясь по твердому животу, без колебаний следуя каждый сантиметр. С каждым движением моих рук прикосновения Джейкоба тоже становились настойчивее. Он обхватил пальцами мой затылок и наклонил голову так, что его обжигающий горячий язык еще глубже погрузился мне в рот. Проведя пальцами по моей спине вдоль всего позвоночника, он снова вернулся повыше к спортивному лифчику. Я подняла руки, чтобы он смог его стянуть, и Джейк аккуратно отодвинул цепочку, которая чуть не зацепилась за ткань. От этого жеста его предплечье оказалось у моего лица, и я не смогла удержаться, чтобы не бросить взгляд на шрам чуть ниже локтя. «Я бы пошел на все, что угодно». В моей груди снова отдалось эхо боли, пронзившей меня, когда несколько недель назад он приставил нож к своей руке. Я сжала его запястье и прижалась губами к розовой линии шрама. Пока я покрывала следы его самопожертвования нежными поцелуями, Джейкоб оставался совершенно неподвижным. Я услышала, как он сглотнул. Подняв голову, я снова встретилась с ним взглядом. «Что бы ни случилось, больше не причиняй себе боль, даже ради меня. Я хочу, чтобы ты был рядом каждой частичкой твоего тела». Джейк убрал выбившуюся прядь волос мне за ухо, его глаза были бездонны. «Я с тобой, каждой своей частичкой. Я здесь, и ты можешь делать со мной все, что захочешь. Я буду таким, каким ты захочешь меня видеть». Я наклонилась ближе к нему, и мой голос перешел в шепот. «Просто люби меня». Он приподнял подбородок, торопясь выполнить мою просьбу. Когда его губы впились в мои, Джейкоб обхватил ладонями мои обнаженные груди. Мои изгибы идеально заполнили его ладони. Он нежно провел пальцами по моим соскам, сначала осторожно, а затем, в ответ на мой ободряющий стон, с большим нажимом. С каждым все более настойчивым движением меня снова и снова окатывало волной наслаждения. Не в силах сдерживаться, я прикусила его губу и была вознаграждена стоном. Тени внутри меня бушевали, требуя связи, которая уже установилась двумя другими моими мужчинами. Когти покалывало под кончиками пальцев, а бедра продолжали прижиматься к бедрам Джейка. Он схватил меня за задницу, притягивая к себе еще сильнее. Даже сквозь несколько слоев одежды трение моей киски, а его эрегированный член заставляло нас обоих рычать. Такая близость была между нами и прежде, но я не позволила этому зайти дальше. Теперь я вся горела, а мужчина подо мной одновременно и разжигал пламя, и поглощал его своими прикосновениями. Я хотела его. Я хотела Джейкоба во всей его порочной, израненной, одержимо преданной мне красе. Он пережил столько боли, что мог понять даже самые глубокие и скрываемых мною ран. Что бы ни случилось, я не хотела потерять его снова, и когда тени между нами сольются, я всегда буду знать, где он. Я всегда смогу его найти и буду знать, что он тоже может найти меня. Опустив руки к его спортивным штанам, я потянула за пояс. У Джейка перехватило дыхание, и он переместил свой вес, чтобы помочь мне стянуть их с него. Когда я через трусы провела пальцами по его напряженному члену, он застонал, и стоявшая в углу фургона аптечка первой помощи со звоном отлетела к стене. Поймав мой взгляд, Джейкоб смущенно поморщился. «Прости. Я буду лучше себя контролировать». Я сомневалась, что это возможно, но его вины здесь не было. В первые разы с Андреасом и с Домиником наши способности тоже проявлялись сами по себе. Я одарила его улыбкой, которая могла показаться немного порочной. «Будь настолько диким, насколько захочешь. Главное, чтобы никто из нас не получил сотрясение мозга». Глаза Джейкоба вспыхнули, и он снова заключил меня в объятия. Когда он стянул с меня спортивные штаны, наши поцелуи стали еще более жадными и нетерпеливыми. Пульсирующее между моих бедер желание заставило вжаться в него, задыхаясь от ошеломительных ощущений. Джейкоб вторил этому звуку, и его губы обжигали мои шею и плечи. Приподняв одну грудь, он обхватил губами вершинку и водил языком по моему соску, пока я не начала извиваться в его объятиях. Он провел пальцами вверх и вниз по моим обнаженным ногам, мучительно приближаясь к трусикам. Но вдруг остановился на металлической ленте вокруг моей лодыжки. Прерывисто дыша, он поднял на меня глаза. «Ты уверена?» Решимость горела в моей груди так же неистово, как и желание. «Если они смогут понять, чем мы заняты, то пускай, в этом нет ничего плохого». Эти слова вызвали на лице Джейкоба такую яркую улыбку, что, клянусь, мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Он притянул меня для еще одного поцелуя, нежного, как и в первый раз, но с кипящей под поверхностью яростной страстью. Моя киска пульсировала, и тени внутри меня тянулись к мужчине, которому я заново открыла свою любовь. Сердце заколотилось с новой силой. Я стащила с Джейкоба боксеры, а он помог мне освободиться от трусиков. Когда я начала опускаться на его торчащий член, Джейк схватил меня за бедра прежде, чем я успела до него дотянуться. Он резко выдохнул. «Я так сильно тебя хочу! Как только мы начнем...» Я коснулась его губ своими. «Все будет хорошо. Так и должно быть. Мы созданы друг для друга». Он впился в меня поцелуем, и я опустилась на него до конца. Джейкоб приподнялся мне навстречу, погружаясь так глубоко, что блаженство заполнило каждый уголок моего тела. Я вскрикнула и тут же страстно его поцеловала, чтобы он понимал это от удовольствия. Наши бедра сталкивались снова и снова, и он погружался все глубже. По моему телу разлилась головокружительная волна жара. О стену за моей спиной ударилось что-то еще. Зашипев, Джейкоб впился пальцами мне в бедро. Он немного изменил угол, и его член заполнил меня так идеально, что я вновь не смогла сдержать стон. Одной рукой он направлял мои движения, а другой убирал мне за ухо выбившуюся из косы прядь, так что я точно знала, где именно Джейк меня касался. Его пальцы обжигали мою кожу, но мгновение спустя прикосновения распространились и на другие части моего тела, как будто ко мне потянулось множество рук. Одно осторожное прикосновение ласкало мою грудь, другое, похожее ощущение, пробежало по спине и животу. От удивления у меня перехватило дыхание, и Джейкоб слегка прикусил зубами мой подбородок. «Я хочу, чтобы тебе было так хорошо, как только возможно», — сказал он хриплым голосом. «Я знаю, где должно быть приятно, но не уверен. Дай мне знать, когда я все сделаю правильно». Он ласкал меня не только своим телом, но и всей своей силой. Я слишком погрузилась в нарастающий вихрь наслаждения, чтобы осознать, что именно он имел в виду поддать ему знать, пока не ощутила, как один из моих сосков словно зажали между двумя пальцами. Напряжение стало еще сильнее, и я ускорилась, вторя ритму его толчков. С моих губ сорвался жалобный стон. «Тебе нравится?» — прошептал Джейкоб, обдавая мою шею жаром. В ответ я только всхлипнула, и на этот раз с помощью своего телекинеза он схватился сразу за оба моих соска. Прилив удовольствия заставил меня двигаться еще быстрее. Моя речь превратилась в невнятное бормотание. «Как же хорошо! Еще! Еще!» Джейк усмехнулся. «Ты тоже чертовски хороша, дикая кошка. Я никогда больше тебя не подведу. Никогда не перестану дарить тебе потрясающие ощущения». Невидимое прикосновение массировало мою попку и гладило волосы, играло с сосками и обхватывало мой торс. Когда он находил точки, которые меня воспламеняли, я откликалась на его ласки вздохами и стонами. Затем давление опустилось прямо к тому месту, где мы соединялись, и начало ласкать мой клитор. Меня охватило безудержное пламя наслаждения, из легких вырывался громкий стон. Зарычав, Джейкоб начал погружаться в меня еще сильнее и быстрее. Я хотела насадиться на него еще глубже, стать с ним единым целым. Он снова в меня вошел, и в этот момент его сила, казалось, пробудила в моем теле все возможные эрогенные зоны. Я стремительно приближалась к оргазму. Мои нервы трепетали от ощущения того, как переплелись наши тени. Волна блаженства застилала мне глаза. Из кончиков пальцев выскочили когти. Выругавшись, Джейкоб дернул руками, чтобы отвести от меня ядовитые шипы, которые только что пробились из-под его кожи. Он убрал их со стоном, который эхом разлетелся по фургону, и этот звук вознес меня еще выше. Я прижалась к нему, плывя по волнам удовольствия и дрожа от напряжения. Его сердце билось в такт моему, наше быстрое дыхание смешалось. Мы стали единым целым навсегда. По всему телу пробегало покалывание, но я знала, что скоро оно сосредоточится у ключицы. На этот раз, когда я наклонилась и посмотрела на Джейка, то нисколько не удивилась, увидев в верхней части его груди отметину размером с отпечаток большого пальца. Такое же пятно образовалось у меня на левой ключице, рядом с тем, которое появилось, когда я впервые сблизилась с Андреасом. Грудь Джейкоба все еще быстро вздымалась, но он прикоснулся к метке с неприкрытой нежностью, а выражение его лица было исполнено благоговения. «Я отметил тебя, так же, как Дрей и Дом. Конечно, ты это сделал. Мы одной крови. Наши тени хотят слиться воедино». Я ему улыбнулась. «И теперь, что бы ни случилось, мы всегда будем знать, как найти дорогу друг к другу». Он издал неуверенный смешок. «После всего, что произошло, я не был до конца уверен». «Ты мой», — сообщила я ему, на случай, если он этого еще не понял. Как будто не Джейк повторял мне это снова и снова на протяжении последних нескольких недель. От нахлынувших эмоций у меня на секунду перехватило дыхание, но я быстро добавила. «А я твоя!» Все еще оставаясь внутри, Джейк прижал меня к себе и положил голову мне на плечо. «Я буду рядом столько, сколько захочешь, Рива». По его телу снова пробежала дрожь, но на этот раз она ощущалась иначе, более энергичная, менее напряженная. Он наклонил мою голову, требуя еще один поцелуй. Затем его внимание снова упало на мою грудь, но вовсе не на окрасившие бледную кожу отметины. Джейкоб осторожно обхватил пальцами кулон в виде кошки с клубком, висящий у меня на шее. Тот, что подарил мне его брат-близнец много лет назад. Подняв глаза, он встретился со мной взглядом. «Это мы тоже исправим. Должен быть какой-то способ, и я его найду». Не так давно он попросил одну из теневых починить кулон, но я знала, что сейчас речь шла не о нем. Джейк имел в виду самого Гриффина. Я вспомнила его слова о том, что ради брата он готов был хранить свои чувства ко мне в секрете. Мое сердце сжалось. Джейкоб думал, что мы с ним не можем быть вместе, и не хотел вставать между мной и Гриффином. Коснувшись его лица, я провела по щеке большим пальцем. «Я знаю, что ты пошел бы на все, что угодно, но он нужен мне не больше, чем ты, Джейк. Мои чувства к нему ничуть не сильнее. Я хочу именно тебя». Уголок рта Джейкоба приподнялся в подобии улыбки. Он обнял меня, и я прижалась к нему на то короткое время, что у нас оставалось, прежде чем нужно будет снова сосредоточиться на завершении миссии. Прежде чем мы вернемся в нашу новую клетку, какой бы позолоченной она ни была.